Глава восьмая. Еще жертва. В то время, когда происходила описанная нами сцена в кабинете власть имущей в Москве особы, Дарья Николаевна Салтыкова уже встала, оделась тщательнее обыкновенного и занялась хозяйственными распоряжениями. На нее снова, как говорили дворовые, нашел «тихий стих». Она была на самом деле в прекрасном расположении духа и даже говорила со всеми ласковым, медоточивым голосом. Происходило это от приятно вчера проведенного вечера и от предвкушения сладости сегодняшнего второго свидания. Тютчев был забыт, а воспоминания об этом «вероломном мужчине», как мысленно называла его Салтыкова, за последнее время было почти единственную причиной ее дурного расположения духа, так сильно отпечатывавшегося на спинах, лицах и других частях тела ее несчастных дворовых. В сердце стареющей, но еще полной жизни красавицы всецело царил Костя. Она была уверена, что овладела им теперь совершенно, что он ей безраздельно принадлежит и душой, и телом. Даже допущенная им ошибка в имени, обеспокоившая была ее утром и вызвавшая желание расследовать отношение молодого человека к Маше, была, если не забыта, то потеряла в ее глазах значение. Просто привык он звать ее так с детства, ну и обмолвился, успокаивала она себя. С нетерпением ожидала она время возвращения Кости со службы и несколько раз посылала Дашу справляться, не пришел ли он. Возвращавшаяся горничная по-прежнему отвечала, что барина еще нет. Время шло. Салтыкова начала уже беспокоиться, куда он мог запропаститься. Ишь, негодный, ждут тут его, ведь сам чай догадывается, что ждут, а он домой глаз не кажет. Наступил вечер, и беспокойство Дарьи Николаевны дошло до высшего напряжения. Что же это с ним случилось? Непременно что-нибудь да случилось, надо разузнать. Она послала несколько гонцов вместо служения Кости и к некоторым знакомым, а сама поехала к властимущей особе. Может, старый черт разнежился да у себя задержал. Все дело мне может испортить развалина. У особы ее ожидала совершенная неожиданность. «Не принимают». Суровым тоном, не допускающим возражения, заявил ей швейцар, еще недавно, зная ее отношение к его превосходительству, со всех ног бросавшийся ей навстречу. «Уехал куда-нибудь?» — спросила Салтыкова. «Не принимают», — повторил он. «А Тамара Абрамовна?» «Не принимают». «То есть как не принимают? Ты ошалел, что ли? Меня не принимают?» «Так точно, вас не ошалел, а приказано так». «Приказано?» — до крови закусила себе губу Салтыкова. «Точно так-с». «Так скажи, любезный, по крайней мере, не был ли у вас Костя? Не здесь ли он?» «Никак нет-с». Дарья Николаевна уехала совершенно пораженная. «Что это значит? Этот старый хрыч что-то затеял». «Не принимают. И старая хрычевка туда же. Ну да пес с ними. Только бы мне найти Костю». Мысль об исчезнувшем предмете ее страстного каприза помешала ей даже обратить, как это, несомненно, сделала бы она в другое время серьезное внимание на странное приказание, отданное швейцару особой и ее домоправительницей, не принимать ее, Салтыкову. Если бы она была способна рассуждать, то, быть может, сблизила бы эти факты и догадалась бы, что исчезновение Кости находится в связи с таким распоряжением власть имущей в Москве особы. Но рассуждать Дарья Николаевна не была способна. Где он? Куда он мог деться? Гвоздем сидел у нее в мозгу вопрос. «А может, он теперь ждет меня дома?» Зашел на радостях к товарищам и запоздал, старалась она себя утешить. «Пошел скорей! Чего точно с кислым молоком тащишься?» — крикнула она кучеру, который и без того ехал крупной рысью. Тот погнал лошадей. Дома Дарью Николаевну ждало разочарование. «Пришел Костя?» — спросила она отворившего ей дверь лакея. «Никак нет, не изволили приходить». Салтыкова побледнела. Дело становилось серьезным. «Туча тучей!» — прошла она в свою комнату. Возвратившиеся слуги не разузнали ничего. В доме, оживившемся было утром, ввиду хорошего расположения духа грозной хозяйки, все снова затихло, замерло. «Куда же он мог запропаститься?» Думала и передумывала она, и как лютый зверь в клетке ходила из угла в угол своей комнаты. Неужели он убежал именно от нее? Вся кровь бросилась ей в голову при этой мысли, оскорбляющей ее как женщину. Как мальчишка, которого она отличила, которого она приласкала, отплатил ей такой страшной насмешкой? Она старалась отвязаться от этой тяжелой, назойливо лезшей ей в голову мысли и придумывала всевозможные причины отсутствия Кости, вплоть до гибели его под копытами лошадей. Она лучше желала бы видеть его мертвым, нежели убежавшим от повторения ее объятий. Она была бы гораздо спокойнее, если бы в соседней комнате лежал его обезображенный труп, нежели теперь при неизвестности, где находится человек, которого она еще сегодня утром считала своей неотъемлемой собственностью. Такова была сила себелюбия в этой женщине. Наступила ночь, а Костя не возвращался. Дарья Николаевна провела эту ночь без сна. Она разделась, но с открытыми, горящими, бессильной злобой глазами пролежала до раннего утра. Посланная ею Даша возвратилась с докладом, что барина все нет. Салтыкова вскочила с постели, оделась и снова помчалась в дом власть имущей в Москве особы. Она надеялась, что в приемные часы, это и был приемный день, ее пропустят, но надежды ее рушились в подъезде. Грозный швейцар загородил ей дорогу, произнеся вчерашнее «не принимают». «Но ведь сегодня приемный день», — начала была Дарья Николаевна, — «ведь идут же люди». Она указывала на поднимавшихся по лестнице просителей «не принимают». Повторил вместо ответа швейцар. «Эккой олух!» — обругалась Салтыкова, неизвестно по адресу ли швейцара или особы, и вышла из подъезда. Сев в экипаж, она грозно крикнула «домой!». Дорогой, однако, у нее явилась мысль, что исчезновение Кости и упорное недопущение ее в дом особы должно иметь связь. Неужели он побежал туда и рассказал все этой старой корге? Со злобой думала Дарья Николаевна. Из чего это? Это неспроста. Есть у него, верно, какая ни на есть зазноба, а то чего бы ему, кажется, больше надо. Она вернулась домой, и все же первый вопрос ее был: «Костя вернулся?» «Никак нет, не изволили возвращаться», как и вчера отвечал лакей. В ее комнате Дарью Николаевну встретила Даша. «Диво дивное, да шутка! Куда его унесло?» — заметила ей Салтыкова. «Уж и сама ума не приложу, матушка-барыня, куда они могли деваться? Барышня наша тоже разливается, плачет», — отвечала Даша. «Барышня? Какая барышня?» — сверкнула глазами Дарья Николаевна. «Барышня Марья Осиповна, страсть как убивается!» «Убивается? протянула Салтыкова. «Страсть! С утра сегодня из своей комнаты не выходила, глаз не осушает. Позови-ка ее сюда. Слушаюсь». Даша удалилась. «Я ей покажу плакать да убиваться по нем, девчонка. Может, у него с ней в этом и согласие? Недаром он так нежно звал меня по ошибке. Маша, Машенька. Глаза Дарьи Николаевны горели злобным огнем, она нервными шагами ходила по комнате и с видимым нетерпением глядела на дверь, из которой должна была появиться Маша. «Посмотрим, посмотрим на красавицу, на Тихоню. Воды не замутит, а по мальчишке плачет, убивается. Посмотрим, что она скажет, чем объяснит», — злобно думала Салтыкова. Дверь отворилась, и на ее пороге появилась молодая девушка. Лицо ее было все в красных пятнах, глаза опухли от слез. Маша остановилась недалеко от двери с полными слез глазами и сказала: «Вы меня звали, тетя Доня?» «Звала, голубушка, звала», — злобно прошипела Дарья Николаевна. «Услыхала, что ты о чем-то ревмя ревешь, так узнать захотела. О чем бы это? Да разве вы не знаете?» «Что не знаю-то? Да ведь Костя пропал». «Костя? Это кто ж тебе, Костя, приходится?» Девушка широко открытыми глазами смотрела на Салтычиху. «Как кто Костя? Костя, ты говоришь о Константине Николаевиче Рачинском?» — строго заметила Дарья Николаевна. «Да», — чуть слышно прошептала молодая девушка. «Так пора бы тебе знать, ишь, какая дылда выросла стаиросовая, что полуименем мужчин зовут девушки только невесты, и то с согласия старших». «Я...» — начала была Маша, но Салтыкова оборвала ее. «Твоя речь впереди. А теперь скажи мне на милость, чего ты по нем так убиваешься? Родня он тебе не весть какая, седьмая вода на киселе. Любишь ты, что ли, его?» «Мы любим друг друга, тетя Доня!» — с какой-то болезненной решимостью выкрикнула молодая девушка. «Вот как! Так в разлуке с милым дружком слезами обливаешься?» «Уже с неимоверную злостью!» — зашипела Салтыкова. «Может, у вас это условлено было заранее?» «Сказал, милый дружок Костенька, я де сбегу из дому, и тебе потом дам весточку, моя лапушка, сбежишь и ты. Что де смотреть на нее, Салтычиху, кровопивицу?» «И сбежал, а ты и часу без него остаться не можешь, понимаю, понимаю». «Что вы, тетя Доня, я и не знала!» Уже с рыданиями начала говорить Маша. «Не знала! Так я тебе и поверю! Врешь, мерзавка! Врешь, корова долгохвостая! Я тебя выучу, как у меня в доме шашни с мальчишками устраивать!» Дарья Николаевна подошла к молодой девушке совсем близко. «Тетя!» — подняла та на нее полные слез глаза. «Я тебе задам, тетя!» — окончательно остервенилась Салтыкова и, схватив левой рукой молодую девушку за косу, силой рванула ее. Маша дико вскрикнула и пошатнулась. Дарья Николаевна повалила ее на пол и стала таскать по ковру, нанося правой рукой, сжатой в кулак, побои, куда попала. Не ограничившись этим, она пустила в ход ноги и буквально топтала несчастную жертву своего зверского гнева. Маша перестала кричать и только глухо стонала. Вбежавшая на крик Даша остановилась у порога комнаты и безучастно смотрела на происходившее. Дарья Николаевна не обратила никакого внимания на эту свидетельницу своей зверской расправы и продолжала истязать молодую девушку. Наконец она, видимо, устала. «Тащи ее в людскую избу, чтобы в доме моем ее духу не было, одеть в паневу. За скотиной пусть ходит, я с ней еще переведаюсь», — крикнула она Даше и, оттолкнув ногой почти бесчувственную Машу, уселась на диван, тяжело дыша и отдуваясь. «Уморила, совсем уморила, подлая!» Даша подскочила к лежавшей на полу девушке, сильными руками подхватила ее подмышки и таким образом почти вынесла еле передвигающую ноги всю избитую Машу из комнаты ее палача. «В людскую! Сейчас же переодеть в Панёву! Я приду поглядеть!» — крикнула ей вдогонку Салтыкова. «Слушаюсь!» — на ходу отвечала Даша. Подтверждение приказания было сделано потому, что Дарья Николаевна знала, с какой любовью все дворовые относятся к Марье Осиповне. Глава 9. В Петербурге. В то время, когда последние события частной жизни наших героев происходили в Москве, в Петербурге совершались события государственной важности, которые, впрочем, служили лишь прелюдией к чрезвычайной важности действу, имевшему влияние на исторические судьбы России вообще и на судьбу действующих лиц нашего правдивого повествования в частности. Незадолго до описываемого нами времени скончалась императрица Елисавета Петровна. Смерть государыни была совершенно неожиданная и внезапная. Она умерла в царском селе в самый день Рождества Христова, 25 декабря 1761 года. По преданию, смерть императрицы предсказала петербургским жителям известная в то время юродивая Ксения, могила которой на Смоленском кладбище и до сих пор пользуется особенным народным уважением. Накануне кончины государыни Ксения ходила по городу и говорила: «Пеките блины, вся Россия будет печь блины». Мы назвали смерть императрицы внезапную, так как, хотя последние годы своего царствования она была почти всегда больна, но о возможном опасном исходе ее болезни не было ни слухов, ни толков. За эти последние 4 года выдвинулся так называемый «молодой двор». Он сильно занимал внимание иностранных дипломатов, которые предугадывали, что готовится крупная историческая драма. Внук Петра I, как сказано было в манифесте Елисаветы Петровны, был совершенно таинственный незнакомец для русских людей. Сын Анны Петровны, Петр Федорович, долгие годы издали пугал как призрак русских венценосцев. Анна Иоанновна и Анна Леопольдовна ненавидели чертушку, что живет в Голштинии, как прозвали Петра Федоровича, при дворе. Елизавета Петровна решила рассеять призрак тем, что вызвала его из далекой тьмы на русский свет. Петр Федорович, рано осиротелый, получил далеко не блестящее образование и воспитание. Даже Елизавета Петровна была поражена невежеством своего племянника и приставила к нему академика, который обучал его по картинкам. В 1745 году ему минуло 17 лет, и его женили на Екатерине Алексеевне, которая была годом моложе своего жениха. Она родилась в Шеттине, где ее отец был губернатором. До 15 лет прожила она там, в скромной комнатке, наверху губернаторского дворца, подле колокольни. Ее мать вела рассеянную жизнь, отец был углублен в свои занятия. Поглощенные своими делами, родители сдали девочку на попечение француженки, яркой поклонницы Мольера и немца-учителя. Но в девочке вскоре обнаружилось самостоятельное стремление к знанию, к философствованию и независимости. Когда ей исполнилось 15 лет, ее мать, снабженная наставлениями Фридриха II, привезла дочь в Петербург, где через год она была обвенчана с Петром Федоровичем. Несмотря на предостережение врачей по поводу болезненности жениха и протест духовенства, так как Петр Федорович приходился двоюродным братом по матери своей невесте. Почти девчонкой из крошечного немецкого двора она сразу попала в глубокий омут козней. Ее окружили распри царедворцев, осложненные борьбой с Фридрихом, подозрительность императрицы, разжигаемая фаворитами, и раздоры с мужем. Последний, женившись, высказал свой нрав как человек вполне самостоятельный, болезненный, бесчувственный телом и бешеным нравом, с грубыми чертами вытянутого лица и неопределенную улыбкою, с недоумевающими глазами под приподнятыми бровями, лицом изрытым оспою, Петр Федорович не скрывал своей радости при победах пруссаков над русскими. В то время происходила война, известная в истории под именем Семилетней. Он любил только свою Голштинию. Завел родную обстановку, окружил себя голштинскими офицерами, собирался отдать шведам завоевание своего деда, чтобы они помогли ему отнять Шлезвиг у Дании. Но главной, преобладающей страстью его была страсть к Фридриху II. Он благоговел перед этим величайшим героем мира, как он называл его, и готов был продать ему всю Россию. Ему были известны имена всех прусских полковников за целое столетие. Фридрих основывал все свои расчеты на этом своем слепом орудии в Петербурге. Он надеялся также на жену Петра Федоровича, отец которой состоял у него на службе. Говорят даже, что когда он пристраивал ее к русскому престолу, она дала ему слово помочь Пруссии. Но в этой женщине ошиблись все, кто думал сделать ее своим орудием. В течение 18 лет Екатерина одна выдержала борьбу со всеми, начиная с Бестужева, который сильно негодовал на нее и очень скоро выпроводил ее мать домой. Скажем несколько слов об этом выдающемся политическом деятеле того времени, так как ему суждено было играть в жизни наших московских героев некоторую роль. Алексей Петрович Бестужев-Рюмин был один из самых усердных и даровитых волонтеров Петра I. Проведя юность в Германии, где ничего не упускал из виду и набрался всевозможных сведений, он изобрел даже одно известное лекарство. Но больше всего достиг он извороты тогдашней дипломатии. Великий преобразователь восхищался его ловкой исполнительностью и держал его резидентом в таких важных для него местах, как Голландия и Дания. Из Бестужева выработался русский Остерман. Державам, особенно его заклятому врагу Фридриху II, приходилось вести немалую борьбу с этим коварным честолюбцем, который причислял себя к большим господам России. Неутомимый в труде и проницательный, Бестужев вмешивался во все и не пренебрегал ничем для своих целей. По словам Фридриха, он продал бы самую императрицу, если бы кто мог ее купить. Мы знаем, что он был одно время клевретом Берона и помог ему сделаться регентом. Он был арестован в ночь переворота, но Лесток, один из главных участников елизаветинского действа, вытянул его из тюрьмы и приблизил его к Елизавете Петровне. Это не помешало ему погубить вскоре своего благодетеля. Лесток ему был обязан своим падением. Елизавета Петровна не любила Бестужева, этого 50-летнего упрямого дипломата с сухим надменным выражением во взгляде, с тонкими и сжатыми губами и большим лбом. Вечно с кипами бумаг он докучал ей делами, но она радовалась, что могла свалить бремя правления на этого незаменимого труженика. Она сделала его графом и канцлером. Бестужеву удалось убедить императрицу в необходимости союза с Австрией, что подорвало влияние Лестока, подкупленного Версалем и Фридрихом. Затем он перехватил депеши приятеля Листока, маркиза Шетерди, полные дурных отзывов об Елизавете. Шетерди был выпровожден из России. Листока пытали и сослали. Удален был также вице-канцлер Воронцов, женатый на родственнице императрицы, обнаруживший сочувствие к Франции. Новая опасность для канцлера восставала в лице наследницы престола. Из депеши Шетарди оказывалось даже, будто Екатерина дала слово Фридриху II низвергнуть его. Но молоденькая великая княгиня сумела так обойти старого дипломата, что между ними постоянно установилась приязнь. Цесаревна жила в уединении, и в этом уединении много училась, читала и наблюдала. Ей скоро надоели романы, а она взялась за историю и географию. Ее увлекали Платон, Цицерон, Плутарх и Монтескье, в особенности же энциклопедисты, а именно Вольтер, которого она и называла своим «учителем». У нее была всегда книжка в кармане, даже когда она каталась верхом, ее любимое развлечение. Сильно подействовал на нее Тацит. Она стала полагаться на себя, не доверять людям. Она во всем и всюду доискивалась корня вещей, так что дипломаты называли ее в своей переписке «философом». Цесаревна научилась притворяться, то лежала больная при смерти, то танцевала до упаду, болтала, наряжаясь, разыгрывала смиренницу, угождала императрице и ее фаворитам, подавляя отвращение к мужу. Она готова была обманывать других, считая самым унизительным быть самой обманутой. Уже тогда она говорила: «Как скоро я давала себе в чем-нибудь обет, то не помню, чтобы когда-либо не исполнила его». Она сама сказала себе: «Умру или буду царствовать здесь». «Одно честолюбие поддерживало меня», — признавалась Екатерина, «и оно все преодолевало», — подтверждают посланники держав. Она высказала любовь ко всему русскому, строго соблюдала посты и посещала церковь. Скоро многое узнала о стране, научилась говорить по-русски в совершенстве, вскакивая по ночам, чтобы долбить свои русские тетрадки. К концу царствования Елизаветы Петровны уже выяснилось ближайшее будущее. Петр Федорович терял уважение окружающих и возбуждал к себе недоверие русских. Даже враги Екатерины не знали, как отделаться от него. Екатерина была лишена даже материнского утешения. Когда родился у нее сын Павел, это было в 1754 году, Елизавета Петровна тотчас унесла ребенка в свои покои и редко показывала его ей. Это увеличивало всеобщее сочувствие, которое наследница приобретала с каждым днем. Ее уважали и противники. Подле нее образовался кружок приверженцев из русских. Ей тайком предлагали свои услуги даже Шувалов и Разумовской. К ней повернулся лицом сам Бестужев, ненавидевший Фридрихова друга Петра Федоровича. Ввиду болезни императрицы он составил план возведения на престол трехлетнего Павла с провозглашением регеншей Екатерины Алексеевны. Сношения с цесаревной привели к Бестужевской истории. Канцлера обвинили в том, что он в самодержавном государстве вводил соправителей и сам соправителем делался. Так как Бестужев, а равно и Екатерина Алексеевна, находились в переписке с Апраксиным, то говорили, будто канцлер при опасном припадке императрицы велел фельдмаршалу отступить, чтобы иметь войска под руками для исполнения своего плана. Бестужев был лишен чинов и сослан в подмосковную деревню, где он стонал и читал Библию, продолжая, однако, тайные сношения – с великою княгинью. Тогда же арестованы некоторые приближенные Екатерины. Елизавета Петровна допрашивала ее сама и сказала: «Вы считаете себя умнее всех и вмешиваетесь во все дела?» «Надо раздавить змею», — шептали друзья наследника престола императрицы. Но Екатерине Алексеевне удалось растрогать императрицу ловкими ответами, слезами и просьбой отпустить ее к родителям. Елизавета Петровна сказала своему духовнику-отцу Федору Дубянскому, что великий князь не умен, а жена его очень умна. С тех пор имя Екатерины на время исчезло из политической летописи. Последние годы императрицы Елизаветы были тяжелы. Она сама, повторяем, болела, даже не могла подписывать бумаги. Болели и просились в отставку и ее сотрудники, а главный из них, Бестужев, сидел в деревне в Опале, изредка наезжая в Москву. Казна до того оскудела от войны, которая не дала России ничего, кроме боевой славы солдат, что ввели лотереи, которыми прежде не решались пользоваться и не могли достроить Зимнего дворца, работы которого производились под наблюдением знаменитого архитектора Растрелли. К осени 1761 года императорский Зимний дворец был готов в Черне, но на отделку не хватало средств, и напрасно Растрелли просил о правильном отпуске денежных сумм и обещал окончить работы в сентябре 1762 года. Но время шло в переписке, и Растрелли денег не получал. Дворец стоял неотделанным. Незадолго до смерти императрица Елизавета Петровна освободила много ссыльных и подсудимых и издала при этом указ, в котором сознавалось, что внутреннее управление государства расстроено. Глава десятая. Внук Петра Великого. Воцарение Петра Третьего, приходившего, как мы знаем, родным внуком Петру Великому, то есть, как и его покойная тетка, императрица Елизавета Петровна, окруженного ореолом обаятельного для России имени великого преобразователя, не только не вызывало народной радости, но даже огорчило всех. Произошло это вследствие всем известного отчуждения этого государя от России и всего русского. Это было результатом его воспитания. Пока Петр Федорович жил в Галштине ребенком, и была надежда, что он вступит на русский престол, его учили закону Божию у иеромонаха греческой церкви. Но по вступлении Анны Иоанновны на престол надежда эта рушилась, и к Петру был приставлен пастор для обучения лютеранской догме. После приезда его в Петербург и объявления наследником русского престола он опять стал исповедовать православную веру, и к нему был назначен императрицу Елисаветую законоучитель Симон Тодорский. Императрица сама учила племянника креститься по-русски, но Петр Федорович не особенно охотно подчинялся учению и догматам православной церкви. Он спорил с Тодорским, и часто так горячо, что нередко были призываемы его приближенные, чтобы охладить его горячность и склонить к более мягким выражениям. Петр также никогда не соблюдал постов, ссылаясь по этому поводу на пример своего деда Петра I, который тоже не мог есть ничего рыбного. При вступлении своем на престол Петр III послал предложение духовенству ходить в светском платье, брить бороды и обратить внимание на излишек икон в церквях. Он предложил оставить только иконы Спасителя и Богородицы и приказал запечатать домовые церкви. Новгородский архиепископ Димитрий воспротивился этому нововведению и получил приказание тотчас же выехать из Петербурга. Впрочем, через неделю император простил его. Если верить рассказам современников Петра III, то он довольно регулярно ходил в придворную церковь к концу обедни, но только вот по какому случаю. Между новыми придворными обычаями французская мода делать реверанс заменила русской обычай низко кланяться, то есть нагибать голову в пояс. Попытки старых придворных дам пригибать колено, согласно с нововведением, были очень неудачны и смешны. И вот, чтобы дать волю смеху, смотря на гримасы, ужимки и приседания старух, Петр бывал в церкви у выхода. Все это возмущало духовенство и народ. Негодовали и придворные, сгорая от стыда от образа жизни царя. С утра он был навеселе и говорил вздор и нескладицы перед посланниками. После обеда все сановники в орденах кружились на одной ноге и валили друг друга на землю. Вечером император ехал к своим голштинцам, пил с ними пунш из одной чаши и курил табак, кнастер из глиняной трубки. Петр Федорович был большой охотник до курения и желал, чтобы и другие курили. Он всюду, куда ездил в гости, приказывал возить за собою целую корзину голландских глиняных трубок и множество картузов с кнастером и другими сортами табаку. Куда бы государь ни приезжал, вмиг комнаты наполнялись густейшим табачным дымом, и только после этого Петр начинал шутить и веселиться. Он очень любил играть на скрипке. Любимой карточной игрой Петра III была компи. В этой игре каждый имел несколько жизней. Кто переживет, тот и выигрывает. На каждое очко ставились червонцы. Император же, когда проигрывал, то вместо того, чтобы отдать жизнь, бросал в пульку червонец и с помощью этой уловки оставался в выигрыше. Постоянными его партнерами были два Нарышкина с их женами, Измайлов, Елизавета Воронцова, Мильгунов, Гудович и Анжерн. У государя был любимый негр-шут Нарцисс. Про этого негра, отличавшегося необыкновенной злостью, существует несколько анекдотов. Раз государь увидел своего любимца, яростно оборонявшегося и руками, и ногами от другого служителя, который бил его немилосердно, Петр Федорович, узнав, что соперником шута был полковой мусорщик, с досадой воскликнул: «Нарцисс для нас потерян навсегда, или же он должен смыть свое бесчестие кровью?» Для того, чтобы привести эти слова в дело, государь приказал тотчас же из побитого шута выпустить несколько капель крови. Кроме этого негра, у императора был любимец-камердинер Бастидон, родом португалец, на дочери которого был женат Державин. Петр III плохо говорил по-русски и не любил русского языка за то, что он души не чаял во всем немецком и до обожания любил Фридриха II, у которого считал за честь быть лейтенантом по службе. Вследствие этого, когда Фридрих II уже собирался уступить нам Восточную Пруссию, о чем мечтала Елизавета, Петр Федорович не только примирился с ним, но присоединил русский отряд к его армии. Он постоянно носил на пальце бриллиантовый перстень с изображением короля. Кто из русских осмеливался сказать слово против Пруссии, тот попадал в дураки и злонамеренные. Все это за то, что Фридрих обещал помочь Петру сделать его дядю, принца Георга, герцогом курлянским и приобрести Шлезвиг для Голштинии, цель, для которой русская армия двинулась против Дании. Это возмущало всех русских, особенно негодовало войско. Петр Федорович называл гвардейцев янычарами, а сам завел Галштинскую гвардию, русских же солдат мучил экзерцициями по прусскому образцу, одел их в прусские мундиры и сам хвастался прусскими орденами. Он очень любил эти военные экзерциции, хотя пугался выстрела из ружья, очень боялся грозы и не без страха подойти к ручному медведю на цепи. Императрица Екатерина рассказывала о том, как крыса, раз забравшаяся в его игрушечную крепость, съела картонного солдатика, за что по воинскому уставу была им повешена. Петр III не лишен был и суеверных предрассудков. Так он очень любил гадать в карты. Кто-то сказал императору, что есть офицер Веревкин, большой мастер гадать в карты. Веревкин стал известен еще при императрице Елизавете по следующему случаю. Однажды, перед обедом, прочитав какую-то немецкую молитву, которая очень ей понравилась, императрица пожелала перевести ее по-русски. Шувалов сказал Елизавете Петровне: «Есть у меня, Ваше Величество, человек, который представит перевод к концу обеда». Он послал молитву к Веревкину. За обедом еще принесен перевод. Он так понравился императрице, что она наградила переводчика 20 000 рублей. Веревкин был другом Сумарокова и Державина. Он известен как переводчик Корана и автор комедий «Так и должно» и «Точь в точь» и многих других сочинений за подписью «Михалева», название его деревни. За этим-то Веревкиным и послал Петр Федорович. Веревкин явился, взял колоду карт в руки и ловко выбросил на пол 4 короля. «Что это значит?» — спросил государь. «Так фальшивые короли падают перед истинным царем». Фокус оказался удачным, и гадание имело большой успех. Император рассказал про мастерство Веревкина на картах Екатерине. Императрица пожелала его видеть. Веревкин явился тоже с колодой карт. «Я слышала, что вы человек умный», — сказала государыня. «Неужели веруете в подобные нелепости, как гадание в карты?» «Немало», — отвечал Веревкин. «Я очень рада», — прибавила Екатерина, — «и скажу, что вы в карты наговорили мне чудеса». Князь Вяземский рассказывал, что Веревкин был рассказчик и краснобай, каких было немного. Его прихожая с 6 часов утра наполнялась посланными с приглашениями на обед или на вечер. Хозяева сзывали гостей на Веревкина. Отправляясь на вечер, он спрашивал своих товарищей: «Как хотите, заставить ли мне сегодня слушателей плакать или смеяться?» И с общего назначения то морил со смеху, то приводил в слезы. Начал, впрочем, Петр III свое царствование рядом милостей. Он возвратил из ссылки множество людей, сосланных Елизаветой. При дворе появились Миних, Берон, Лесток, все иностранцы. Император даже хотел помирить за попойкой Берона с Минихом, но они раскланялись и повернулись друг к другу спиной. Петр III уничтожил ненавистное слово и дело, а вместе с ним и тайную канцелярию, а дела ее положил за печатью к вечному забвению в архив. Сказавшего за собой слово и дело велено было наказывать как озорника и бесчинника. Отменена была пытка. Следствие по делам об оскорблении величеств Петр взялся производить сам, дабы показать пример, как надлежит кротостью, а не кровопролитием, узнавать истину. Важнейшую правительственную меру было дарование дворянам различных льгот. По изданному манифесту о вольности дворянства они освобождены от обязательной службы, могли свободно ездить за границу и даже поступать в иностранную службу. Дворяне хотели в память этого события вылить статую Петра III из золота. Но все эти меры стушевывались в глазах народа антирусской внутренней и внешней политикой нового государя. Для пополнения казны портили монету и завели банки, бумагами которого платили расходы как наличными деньгами, что смутило народ по новизне дела. Деньги же требовались особенно на внешнюю политику, противную интересам России. Петр III первый стал награждать женщин орденами. Он дал орден святой Екатерины Елизавете Романовне Воронцовой. Первый же этот женский орден имел мужчина, князь Меньшиков. Но более всего Петр Федорович, который, по меткому выражению императрицы Екатерины, первым врагом своим был сам, вредил себе своим отношением к жене. Став императором, он тотчас же поместил ее с 7-летним Павлом на отдаленный конец Зимнего дворца в полном пренебрежении. Ей даже не давали любимых фруктов. Подле него появилась Елизавета Романовна Воронцова в блеске придворного почета, и ее высокомерный тон оскорблял даже посланников. Император не скрывал своего к ней расположения и грозил жене монастырем. Быстро росло всеобщее сочувствие к императрице как главной жертве и олицетворению горя всей страны. Екатерина умела поддержать его. Она заперлась у себя, сказавшись больною, как бы находя утешение в материнских заботах да в научных занятиях. Никто не молился публично и не служил панихид по покойной императрице Елизавете так ревностно, как молодая императрица. Никто так строго не соблюдал постов, не исполнял всех русских обычаев и обрядов. Никто так искусно не заискивал у всех, у больших и малых, поставив себе правилом заставлять думать, что я нуждаюсь во всех». На все оскорбления императрица отвечала только смирением и слезами. Народ разделяет ее горе. Императора все ненавидят, писали посланники иностранных держав ко своим дворам. Но между тем, в том же уединении императрица деятельно готовилась к перевороту, сказав себе про мужа: «Я должна погибнуть с ним или от него, надо спасти самое себя, моих детей и, может быть, все государство». Величавый образ Петра I носился в ее воображении. Она с особенным усердием читала и думала о всяких предметах правления. В ее записках того времени есть золотые слова: «Желаю только блага стране, в которую привел меня Господь. Желаю подданным богатства и особенно свободы. Это дороже всего на свете. Не хочу рабов. Истина и разум все победят. Власть добра без доверия народа ничего не стоит». Тогда же Екатерина работала над своим наказом, где прямо поставлена ее основная мысль о самодержавии. Всякое другое правление не только было бы в России вредно, но и в конец разорительно. Лучше повиноваться законам под одним господином, нежели повиноваться многим. Глава 11. Неожиданное спасение. Дарье Николаевне Салтыковой не довелось поглядеть на свою приемную дочь Машу в людской избе, не удалось полюбоваться на нее, одетую в грубую паневу, А главное, не удалось еще раз разделаться с ней, сорвать на ней клокотавшую в ее душе зверскую злобу за бегство Кости от ее любви, бегство, которое она считала не только насмешкой, но в ослеплении бешенства даже устроенной по уговору с этой ненавистной теперь ей Маши. Мы уже имели случай говорить, что чистое непорочное существо, волею судеб, очутившееся в Салтыковском аду, производило на Дарью Николаевну гнетущее впечатление, и взгляд светлых лучистых глаз молодой девушки, видимо, поднимал со дна черной души Салтычихи укоры, нет-нет, да и просыпавшейся совести. Дарья Николаевна удалялась от Маши и даже не только не трогала ее пальцем, но почти не говорила с ней, тем более, что бедная сирота и не давала повода, хотя к малейшему на нее гневу. Она вела совершенно обособленную отдельную жизнь в доме. Она была одинока среди полного дома людей. За последнее время лишь чувство ее Кости поставило ее перед жизнью в смысле будущего, о которой она до этого не имела ни малейшего понятия. Она жила сегодняшним днем, верная словам молитвы, которую читала утром и вечером, «Да будет воля твоя, и хлеб наш насущный дашь нам днесь». Это чувствовала Салтыкова, и в сердце ее накипала адская злоба против этого ангела во плоти. Неспособная понять настроение чистой души молодой девушки, Дарья Николаевна награждала ее всевозможными пороками, которые та, по ее мнению, скрывала под наружную добродетелью. Ее тихий нрав, безграничную доброту и набожность она называла лицемерием. Ей до боли хотелось затемнить светлый образ ее приемной дочери, который так резко оттенял ее собственный мрачный силуэт, в чем, конечно, не могла внутренне не сознаваться эта ужасная женщина. У всякого злодея, как у психически больного, бывают так называемые светлые промежутки, когда он сознает весь ужас своей преступной жизни. Но эти моменты сознания слишком коротки и слабы, чтобы бороться победоносно с привычкой злой воли. Как сильно и как обаятельно наслаждение для человека с нормальным органом зрения любоваться светом солнечного дня, так сильно и мучительно впечатление от малейшего солнечного луча для больного глазами, долгое время сидящего в темноте. Не такую ли же мучительную боль производит луч нравственного света на духовно ослепленного? Эти-то мучительные мгновения и доставляла Дарье Николаевне Марья Осиповна, и Салтыкова всеми силами своей черной души искала пятен на светлой душе своей приемной дочери и не находила их. Созданные ею самой участие Маши в бегстве из дома Кости, шашни ее с ним, были откровением для злобной женщины, и она с восторгом ухватилась за сообщение горничной Даши о том, что барышня убивается, и, как мы видели, вывела из него позорные обвинения, обрызгав чистую девушку своей собственной грязью, и, раз ступив на этот путь, повела дело далее и кончила побоями. Затемнив собственной клеветой нравственный ореол, окружавший Машу, ореол, который заставлял Дарью Николаевну удаляться от молодой девушки, она, естественно, почувствовала возможность отомстить ей за мучительные мгновения и отомстить по-своему зверской расправой. Ко всему этому, конечно, примешалась и ревность стареющей красавицы к распускающемуся роскошному цветку, каким была Маша.